Глава 7. Отчего сбежала невеста? Как перестать пугать себя родительским прошлым и начать жить свою жизнь? «Вы замужем?» После приветствия клиентка сама начала сеанс. Личный вопрос от постороннего человека окатывает меня холодной водой. В первые минуты знакомства Маша пока еще была посторонней. Весь наш контакт — два сообщения от незнакомого номера с капибарой аватарки. «Здравствуйте, меня зовут Маша. Хочу записаться на консультацию психолога». И «Хорошо, спасибо» после предложенного времени. «Замужем», — ответила я, решив придержать на коротком поводке психотерапевтические вопросы. «Любопытно, что будет дальше?» «Ну и как там оно? Замужем?» «По-разному. Сегодня с утра было хорошо». «Тогда я правильно зашла», — оценила мой ответ клиентка. «Наверное, так чувствуют себя кроссовки на примерке. Удобно, неудобно. Правильная подошва, неправильная. Подходит, не подходит. Неприятно. Мою кожу облепило колючее раздражение. Но эти ощущения подсказали первое предположение о клиентке. Похоже, не только я испытываю рядом с Машей настороженность и чувство опасности. Другие люди в ее жизни тоже». У людей, которые нападают на границы собеседника, ведущая психологическая потребность — защищаться. Это как первым выдернуть пистолет из кобуры. На всякий случай, вдруг собеседник вздумает стрелять. Зачем молодой миловидной женщине жить в триллере, предстоит выяснить. «Маша, а правильно это как? Куда вы правильно зашли?» Она потерла ладони, будто скатывая невидимый пластилиновый шарик, и пробубнила. «Простите, неловко как-то получилось. Я бываю напористой, даже грубой. Есть такое. Это потому, что не знаю, как начать разговор. Вам правда важно знать, как оно там мне замужем? За 15 лет накопилось. Вы готовы потратить на прослушивание моих историй время своей сессии? Как мой опыт поможет в вашем запросе?» «Ну, я подумала, раз вы психолог, еще и в браке, то расскажете, как правильно быть в отношениях. Ну, что-то вроде схемы, близкой к идеалу. Уж кому, как не вам, это знать лучше». Маша поправила на носу очки в прозрачной оправе и развела руками. «Никто не расскажет, как правильно быть вам в ваших отношениях. Об этом вы можете договариваться только с партнером. Схема, близкая к идеалу. Разбудите свое воображение и представьте, что суть этой фразы — лимон, а ваши отношения — молоко. Если выжать лимон в молоко, оно скисает, превращается в неоднородную массу из мутной сыворотки и белых хлопьев. Если сравнивать свои отношения с чьими-то, кажущимися идеальными, и пытаться применить их правила, вы заметите, что ваши отношения помутнели. По-своему не получается, а как у других, тоже не складывается. А если учесть, что каждый из партнеров выжимает в молоко свой идеальный лимон, конфликты неизбежны. Двое людей, которые любят, ссорятся, мирятся, разочаровываются, влюбляются заново, испытывают страхи и привязанность, ищут комфортную форму присутствия рядом друг с другом. Это непрерывный процесс формирования однородной, гармоничной массы. У каждой пары свое молоко, свой уникальный мир отношений. Идеальные свои — это живые отношения, в которых двое непрерывно стараются, чтобы им друг с другом было не кисло и удобоваримо. «Маша, я правильно поняла, у вас есть проблемы в отношениях?» Перевожу внимание клиентки от своей персоны к ней самой. «Проблема в том, что нет отношений. Они появляются, развиваются, но в какой-то момент я делаю все, чтобы расстаться. А в последнее время уже не подпускаю к себе мужчин. Не знакомлюсь, а если ко мне проявляют интерес, становлюсь отталкивающей. Грублю, обесцениваю, демонстрирую свои мерзкие качества. Словно от чего-то защищаюсь. Парни пугаются, разочаровываются и исчезают. А мне как будто только это и надо. Но это же ненормально. Я хочу понять, что со мной не так. Маша, сбежавшая невеста. С Колей у них все было по-правильному. Первая любовь, первая близость, первые серьезные отношения с планами на семью, дом, детей. А в день свадьбы Маша передумала выходить замуж. Это не было кокетством, капризом или девичьим страхом. Она не отказала Николаю. Переклинила. «Я не должна создавать семью. Ничего хорошего из этого не выйдет», — подумала Маша, проснувшись. Мысль не исчезала, наоборот, словно наливалась свинцовой тяжестью, пока девушка сидела в кресле у парикмахера, отвечала на вопросы суетящихся родственников, смотрела, как подружка снимает чехол с белого платья. В душе — штиль. Свадебное платье Маша так и не надела. Решительно застегнула чехол и объявила близким о своем решении. «Ты просто разволновалась. С девочками такое бывает. Сейчас выпьешь валерьяночки, успокоишься и дружненько поедем на регистрацию. Коля уже заждался в коридоре», — уговаривала мама. «Маня, выбрось этот бред из башки», — вразумляла подруга. «Коля классный парень, вы любите друг друга». «Господи, Машулечка, что ты творишь, птичка моя? Срам-то какой перед людьми!» Причитала бабуля, утирая трясущимся кулачком слезы. Все без толку. Твердое «нет» встало между Машей и семейным будущим, как автоматический барьер на железнодорожном переезде. С прической, в фате и в футболке, спокойная, она вышла в коридор к взволнованному жениху. «Николай, свадьба отменяется. Дело не в тебе, исключительно во мне. Я люблю и уважаю тебя, но я решила, семьи у нас не будет. Поверь, так будет лучше для всех». Некоторое время они молча смотрели в глаза друг другу. Наконец Коля шевельнулся, выдернул пару душистых лепестков из свадебного букета и, скомкав, бросил на пол. «Уговаривать бесполезно?» Маша молча кивнула, сглотнув ком в горле. «Поздравляю с твоим офигительным решением!» Ткнул он цветы в грудь горе-невесте и выбежал из квартиры. Грохнула дверь в подъезде. Она содрала с головы фату, метнулась в комнату и зарыдала, бросившись на кровать. «Лечись, дура! Исчезни из моей жизни, слышишь?» Ворвался Колин вопль в открытое окно вместе с порывом горячего августовского ветра. Слушая историю клиентки, я будто смотрела фильм. Она артистично жестикулировала, расхаживала по кабинету, показывала, как стояли герои, рисовала в воздухе силуэт платья, копировала суетливую маму с пузырьком валерьянки, закидывала руки на лоб, как делали актрисы в черно-белом кино начала 20 века. Актриса в моем кабинете явно переигрывала. Спектакль пробуждал во мне разные чувства. Любопытство и сочувствие, ужас и нежность, надежду и отчаяние. Попытка представить трагическое комичным. Зачем? Люди так делают, чтобы спрятать поглубже душевную боль. От окружающих, от себя. Зашучивание, отношения с юмором, натянутый оптимизм, муляжный энтузиазм — все это способы игнорировать переживания, которым следует уделить внимание. Чем мы и займемся с Машей в ближайшие 40 минут. Она налила воды в стаканчик и плюхнулась обратно в кресло, немного разлив на подол юбки. Хихикнула, стряхивая капли. «Вот они, слезки мои». Я скучала по Коле, с благодарностью вспоминала наши отношения. Не горевала, так погрустила дней 5. У меня было стойкое убеждение, что я поступила правильно. Даже больше. Я уверена, что спасла его. Дурацкая идея, какая-то жертвенно-благородная. Не понимая, откуда залетела в мою голову. Не могу объяснить, это на уровне ощущений. Маша, отчего вы спасли Колю? Маша спасла Колю от себя. Она пару раз легонько ударила себя кулаком в грудь. Потом были еще две попытки построить отношения. С одним парнем мы вместе жили полгода. До свадьбы, правда, не дошло, но все повторилось, как с Колей. Когда я начинаю привязываться, а влюбленность переходит в более глубокие чувства, меня переклинивает. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не надо было начинать. Накручиваю себя, отталкиваю партнера и прощаюсь. А ведь были достойные, адекватные мужчины. И чувства были взаимные. «Тебе лечиться надо», — вспоминаю я Колины слова после очередных отношений, которым сама же отрубила голову. «Получается, я не мужчинам говорю «нет», а отношениям». Она затихла, разглядывая пустой стаканчик. Похоже, главное было сказано. Энергия закончилась. Между нами освободилось пространство для моей обратной связи. «Маша, я поражена. Вы так ярко рассказываете. Я думаю... Нет, я точно знаю. Чтобы настолько эмоционально проявляться вовне, нужно испытывать не менее интенсивные переживания внутри. Мне кажется, вы чем-то глубоко впечатлены. Не в моменте, не сегодня, а уже достаточно давно, возможно, с детства. Давайте проверим мою версию. Попробуйте обратить внимание на свое тело и погрузиться в переживания. Что происходит с вами прямо сейчас, на уровне ощущений, когда ходите по кабинету, активно жестикулируете, театрально меняете интонацию? Маша сдвинула очки, скомкав челку и оголив веснущатый лоб. Так она казалась серьезной и выглядела старше, чем 3 минуты назад. В моем детстве у бабули стоял телевизор, пузатый такой. Иногда в нем случался сбой. На какую программу ни ткни, там трясущееся изображение из цветных полосок и пронзительный писк. Вот такие же ощущения у меня внутри, когда я говорю про отношения, представляю, что могу стать чьей-то женой. Сбой, противное дребезжание в области солнечного сплетения и душе больно, как ушам от того писка. Тревога вперемешку с приглушенным ужасом. Хочется эту гадость вытащить из себя, выплюнуть, чтобы не тошнило. Она закрыла лицо ладонями и едва разборчиво процедила сквозь зубы. Господи, как знакомо. Маша, вы столкнулись с чем-то до боли знакомым, но плохо осознаваемым. Я вижу, как вам сейчас непросто. Словесно беру я ее за руку. Тело никогда не обманет, оно помнит каждую свою реакцию на внешние раздражители. Это может быть все что угодно. Кто-то напугал в раннем детстве. Вы были свидетелем или жертвой агрессии, насилия, скандалов в семье. Чье-то предательство. Детские воспоминания затираются. Во взрослом возрасте тоже могут вытесняться психикой. Но тело помнит. Как мышцы сокращались в момент опасности, спазмы желудка от тревоги, как опускались уголки губ от обиды. Нам с вами нужно найти тропинку, ведущую от прошлого в настоящее. Вам хорошо знакомы переживания, которые вы ассоциируете со сбоем в стареньком телевизоре. Попробуйте вспомнить, где и когда в прошлом вы могли испытывать подобное. Скандалов не было. Тишина была, полная неизвестность. Поморщилась Маша, бережно обхватив пальцами горло, как будто оно болело. Маше было 6, когда пропал папа. Девочка пришла из детского сада домой, а папа не пришел с работы. И на следующий день не пришел. Молчал домашний телефон. На вопросы «Где папа?», «Куда делся папа?», «Когда он придет?», «Мой папа умер?» Мама отвечала уклончиво. «У папы много работы, он не может прийти. Ну, наверное, позже приедет. Уехал в дальнюю командировку. Он болел, а потом выздоровел и сейчас лечится в санатории далеко». Бабуля и вовсе делала вид, что не слышит внучкиных вопросов про папу. Ловко переворачивала тему, как делала это с блинчиками на сковородке. Маленькая Маша чувствовала себя пустым местом, которое стремительно затягивалось паутиной страха и вины. Прошел месяц. Девочка в очередной раз подошла к маме с вопросом. «А папа... папа, папа, папа, папа... Да хватит уже про него спрашивать! Я больше не хочу этого слышать! Я запрещаю тебе говорить о нем! Слышишь? Слышишь меня? Не смей больше говорить о нем! Запрещаю! Забудь его!» Орала мама, тряся дочь за плечи каждым словом, словно ледорубом откалывая кусочки плачущего сердца. Маша не могла поднять руки, чтобы заткнуть уши. Мотала головой и жмурилась, пытаясь обезболить себя. Ужас, дребезжание в животе, тошнота. О папе в доме больше не говорили. Но детская надежда не замолчала. Маша скучала и ждала. Вечерами, пока мама возилась на кухне, девочка забиралась на подоконник в гостиной, заворачивалась в пыльную штору и смотрела, как снег кружится в тусклых лучах фонаря. Раньше, когда папа жил с ними, можно было увидеть, как он выходит из-за угла и направляется к дому своей упругой походкой. Родное кожаное пальто и длинные ноги, торчащие из-под него, не появлялись. Неделю, месяц, три. Маша бегала к гаражам, где папа с мужиками иногда чинил машину, вглядывалась в каждого высокого дядю на улице. «Прости, папочка, если ты ушел из-за меня, потому я плохая и не мыла ноги летом перед сном и бросила котлету в помойку». Старательно выводила буквы на бумаге, завязывала письмо счастливой красной ниточкой и бросала с моста в реку. Перед сном, стоя на коленях на холодном полу, просила Боженьку вернуть ей папу. Детские фантазии, ожидания, надежда и вера в папино возвращение горели внутри. Снаружи — запрет. Подвешенная гильотина — готовая упасть в ответ на любую Машину оплошность и забывчивость. Надо быть начеку, контролировать каждое слово и хранить все свои секретики. Маленькие, например, папину рубашку, девочка прятала ее в ящике с игрушками. Стоило маме уйти, Маша доставала свое сокровище и вдыхала такой родной запах. И самый большой секрет. Она видела папу 1 сентября, когда пошла в школу. Выдать себя было нельзя, рядом стояла мама. Не сводя глаз с папиного лица в толпе взволнованных родителей, девочка кусала губы и запрокидывала голову, чтобы слезы вливались обратно. Хотелось броситься к нему, обнять и больше никуда не отпускать. Папа живой, но почему-то он не возвращается. Взаимоотношения взрослых в семье глазами маленького ребенка — это густой лес. Ребенок не умеет анализировать, сопоставлять и называть, но всегда чувствует напряжение между взрослыми. Как бы они ни старались скрывать свою обиду, злость, разочарование, тревогу. Малыш может понять, почему, например, мама с папой в ссоре не разговаривают, только если взрослые потрудятся разъяснить это на его детском языке. Все, что происходит между родителями, влияет на формирование психики ребенка. Это индивидуальный путь развития ребенка, по которому он движется в своем темпе. Лес вокруг может быть разным: светлым и оберегающим, гремучим и опасным, плодовитым, равнодушным. Порой он сбивает с ног, тормозит развитие ребенка, заваливая тропинку бревнами обесценивания и унижений. Или наоборот, закрывает от бед мягкой густой листвой, нашептывая: «Ты в безопасности, не бойся, малыш, у тебя все получится, топай уверенно, я поддержу». Лес вокруг Маши пугал, дышал неизвестностью и тайнами. Там пропал папа. Чтобы психологически выжить и двигаться по своей тропе развития, девочке необходимо было соблюдать мамин запрет и не спрашивать об отце, не заглядывать в лес. Отсутствие ясной информации порождает страх, бессилие, ощущение покинутости и у детей, и у взрослых, а еще тревожные фантазии. Папа пропал, потому что ему было плохо с нами. Семья — это плохо, в ней происходят страшные вещи. Отношения мамы с папой — это опасно. Не ходи, Маша, в этот лес отношений. Ничего хорошего там нет. Листик к листику складывала икебану подсознания. Так, через травмированное восприятие, у Маши формировалось видение семейной жизни. Она говорила «нет» не исчезнувшему из ее жизни папе, а процессу, происходящему в отношениях между родителями, из-за которого страдала. Через неделю задумчивая Маша опять сидела напротив меня. «Я много всего переосмыслила после нашей первой сессии и понимаю, что не готова к отношениям. Наверное, не буду готова, пока не отвечу себе на вопрос, зачем они мне? Но кажется, я подбираюсь к пониманию, что со мной происходит. Теперь я чувствую уже не тревогу и ужас, а скорее недоумение и любопытство. Я все детство жила как в плохом кино. Сначала наблюдала ссоры родителей, потом отец исчез, и я сильно переживала. А когда мне было 15, случайно нашла свидетельство о разводе. Здесь развернулась новая драма в отношениях с мамой. Оказалось, отец ушел к другой женщине, и мама не могла это пережить. Он не был сволочью и помогал нам деньгами все эти годы. А мама запрещала ему видеться со мной, потому что до смерти обиделась. Я упрекала ее в том, что она скрывала правду и заставляла меня страдать. Я открыто ненавидела ее. Она уверена, что оберегала меня. Мы несколько лет ругались. Она месяц со мной не разговаривала, когда я нашла контакт отца, и мы стали общаться. Но позже, когда я выросла, смогла понять маму. А она поняла меня. И что же теперь получается? Я прокручиваю кино из своего детства каждый раз, когда мои отношения с мужчинами оказываются на пороге семейной жизни, и пугаюсь. В голове все смешалось. Как это работает? Я пояснила. Путаница случается, когда нет понимания, что главную роль в вашем внутреннем кино играет не голова, а чувство. Вы другая, партнер другой, обстоятельства и контексты другие. Но достаточно столкнуться с ситуацией, которая ассоциируется с семейной жизнью, как возникают воспоминания. Подсознание воспроизводит картинки из детства, словно из старой книжки, случайно найденной в бабушкином сарае. Вы погружаетесь в разглядывание картинок, и они добавляют свежих красок в давно потускневшие переживания. В книжке на первой пожелтевшей странице «Жених и невеста», «Молодые мама с папой». Еще через пару страниц они, счастливые, выходят из роддома с новорожденной доченькой. Следующая картинка — страшная, черно-белая. Там родители ругаются. На картинке в третьей главе девочке 6 лет. Она стоит с изумленным лицом перед распахнутым платяным шкафом, наполовину пустым. В нем только мамины платья и ее зимняя курточка. Папиных костюмов нет. Листаем дальше. Ох, а страницы-то вырваны с корнем. В оглавлении обещано целых 10 глав сказки про счастливую жизнь семьи. Куда же делось продолжение? Плохая книжка. Понятно, почему заброшена среди стоптанных дедовских ботинок и ржавых инструментов. Понятно, почему разжалована из любимых. И почему у выросшей девочки не возникло желания отыскать ее, чтобы стряхнуть пыль, бережно обернуть и передать по наследству своим будущим детям. С глаз долой проклятое напоминание. Страницы желтеют, картинки блекнут, воспоминания ветшают. А болезненные чувства не усваиваются психикой. Они теряют интенсивность, но сохраняются на годы, как будто консервируются. Если во взрослом возрасте вскрыть такую консервацию, она вряд ли придется вам по вкусу. Ведь это ваши страхи, отвращения, обида, вина, беспомощность, разочарование. Вы захлопываете потрёпанную книжонку и зашвыриваете обратно в угол сарая. А представление о семейном будущем, которое кажется неразделимым с картинками из прошлого, остается с вами, прилипнув к ладоням, как ошметки серой паутины. Тягостные переживания отключают логику и грубо выталкивают из реальности, в которой вы, а не мама, жених Коля, а не папа. У вас еще нет семьи и дочери. За окном 2024 год, а не Советский Союз. Маша подбирала редкие слезы салфеткой. Это было единственное ее движение, пока она слушала ответ на свой вопрос. Грустно. Себя жалко. И парней тоже. Я отвергала достойных ребят, слепо ведомая детской травмой. Видимо, в моем восприятии картинки скомканные. Пам-парам, свадьба. И сразу конфликт, развод, страдания ребенка, весь этот кошмар. Кажется, я поняла. Откуда взяться хорошему сценарию семейной жизни, если я выросла на плохом кино, и книжка про жизнь семьи оборвалась? Скажите, доктор, это приговор? Я проживу свою жизнь, шарахаясь от мужчин, так и не став женой и мамой? От меня ничего не зависит. Мне бы так хотелось иметь выбор. Клиентка плеснула негатива в свое осознавание. Маша хочет выбирать. Я выдохнула. Понимание сути проблемы плюс это желание означает, что человек оттолкнулся от дна неосознанности, по которому ходил много лет. Пусть даже пока с ощущением безвыходности и сомнениями. Это первый грибок к свободе выбора. Маша, окна моей квартиры выходят на парк. А по средам к 6 утра я хожу на тренировку по плаванию. Ошарашила я клиентку личной информацией не впопад. Она подняла на меня глаза и перестала крутить очки в руках. Что, простите? Пауза. Вы услышали меня? Запомнили эти два факта? «Ну, да, это несложно. Зачем вы говорите мне об этом?» «Только что вы узнали новую информацию об уже знакомом человеке. Ваше представление обо мне немножко расширилось и уже никогда не будет прежним. Так и с вашим плохим кино. Вы неосознанно воспроизводили его в отношениях, пока не поняли причину. Теперь вы видите механизм своего поведения как под прозрачным стеклом в часах-скелетонах. И ваше отношение к нему никогда не будет прежним. А значит, у вас появился выбор — действовать по-старому, понимая, к чему это приведет, или пробовать по-новому. Изменения не быстрые, они не произойдут от одного лишь понимания механизма. Предстоит работа в психотерапии, необходимо стараться в реальной жизни, чтобы новые паттерны смогли заменить старые, отслеживать свои чувства, мысли, научиться замечать то место в отношениях, где вы пугаете себя картинками из детства, останавливаться, замедляться, рефлексировать. Помните, вы не бессильны, когда вооружены осознанностью. От вас зависит все. Теперь вы выбираете воспроизводить свой внутренний триллер из детства, убегая от очередного партнера, или пробовать создавать семью. И если уж говорить «нет», то не ситуации, а человеку, с которым вы не сошлись душевными пазлами и ценностями. И конкретно с ним совместное будущее видится небезопасным. Отказаться от категоричных суждений. Мои отношения будут идеальными. Ничего хорошего из отношений не выйдет, не надо даже начинать. И строить свои, уникальные. Примерять на себя чужую жизнь или разбираться со своей. Увидеть в себе отдельную женщину, а не свою маму. А в партнере разглядеть мужчину, а не своего папу. Совместное будущее — это не киносценарий, который можно прописать заранее. Вместо того, чтобы фантазировать, выстраиваете свою жизнь здесь и сейчас. Вы не можете выбирать только одно — прошлое, в котором развелись родители. Но как в любой ситуации бессилия, и здесь есть просвет, озаряющий главное. Вы не несете ответственность за выбор двух взрослых людей, даже если они ваши родные. Никто не возлагал на вас миссию менять невозможное, исправлять их ошибки, принося в жертву свое будущее. Только вы сами. Так откажитесь осознанно от этой миссии. Снимите с себя старую прилипшую паутину чужих отношений. Живите, совершайте ошибки и делайте свой выбор. Сказанное ранее — это не совет, похожий на одежду оверсайз, решающую проблему человека любого телосложения. Это скорее ткань, из которой можно создать новую модель по фигуре и по вкусу, в которой будет свободно и красиво жить. Модель поведения отношений с партнером, а также модель отношения к своей детской травме. Возможно, со временем кусочек этого полотна подойдет для пошива нового свадебного платья для сбежавшей невесты. Как знать? Я не закончу эту главу формулой успеха. Вышла замуж, родила, счастлива. Мы продолжаем работать с Машей в психотерапии. На каждой сессии я с профессиональным удовольствием наблюдаю, как ее гардероб пополняется моделями, необратимо улучшающими качество жизни. В одной из них, как теплый подклад в куртку, вшито понимание. Развод родителей становится детской травмой в случае, если они неправильно преподнесли ребенку изменения в семейной системе. Но даже если так случилось, это не приговор пожизненно отрабатывать сценарий. Психологическую травму можно проработать до состояния выцветшей картинки в старой книжке, которая не вызывает эмоций и больше не стимулирует к неосознанным действиям, разрушающим жизнь.